Тут светлоокая дочь громовержца вложила желание в грудь Пенелопы, разумной супруги Лаэртова сына, выйти, дабы женихам, показавшись сильнейшим желанием, сердце разжечь им. В очах же супруга и милого сына более чем прежде явиться достойную их уважения. Так улыбнуться уста приневолив, она Евриноме, ключнице старой, сказала: «Хочу я, чего не входило прежним мне в ум, женихам ненавистным моим показаться. Также хочу и совет там подать Телемаху, чтоб более с шайкой их, многобуйных грабителей, он не водился. Добры они на словах, но недобрые мысли в уме их». Ей Евринома, усердная ключница, так отвечала: «То, что, дитя, говоришь ты, и я нахожу справедливым. Выйдь к ним и милому сыну подай откровенно совет свой. Прежде, однако, омойся, натри благовонным елеем щеки, тебе не годится с лицом безобразным от плача к ним выходить. Красота увядает от скорби всегдашней. Сын же твой, милый, созрел, и тебе, как молила ты, боги дали увидеть его с бородою расцветшего мужа». Ключнице верной ответствуя, так Пенелопа сказала: «Нет, никогда, Евринома, для них ненавистных не буду я омываться и щек натирать благовонным елеем. Боги, владыки Олимпа, мою красоту погубили в самый тот час, как пошел Одиссей в отдаленную Трою. Но позови Гипподамию, с нею пускай Автоноя также придет, чтобы меня проводить в пировую палату. К ним не пойду я одна, то стыдливости женской противно». Так говорила царица. Поспешно пошла Евринома кликнуть обеих служанок, чтоб тотчас послать к госпоже их.